Глава 14. Дмитрий. Кажется, я оплошал. И нет, речь идет не о том, как мямлил на собрании с китайцами. Хотя там тоже. Вспоминаю, сразу бросает в краску стыда. Я же умею выступать перед людьми. И на инглише говорю вполне сносно. Никогда не было промашек. Просто, видимо, груз ответственности в совокупности с тем, что я должен был отвечать, сидя плечом к плечу с Соболевым, перемкнули какие-то контакты в моем мозгу. Не отошел от его подколок. А должен был полностью сосредоточиться на работе. Но, судя по тому, что все разошлись на благоприятных позициях, я справился с тем, чтобы не посрамить себя, начальство, да и Джинронша Джие тоже. Думал, все, стресс позади. Но язык, да и мозг тоже, которые захотели отдохнуть, снова подвели. Как я мог снова про алкоголь завести тему? В его присутствии. И самое главное, как я согласился на наше совместное распитие? Вдвоем. Мало было одного случая, да? Оставшиеся часы до закрытия дверей фирмы работал из рук вон плохо. Пересчитывал одни и те же цифры дважды, а то и трижды. Называется, сам попросил, чтобы на рабочих отношениях не сказалось то, что произошло в ночь с пятницы на субботу. Ну-ну. Сам же зациклился на нашем секрете. «Дим, а ты чего домой не идешь?» Это Маша, уже с сумочкой на плече, заглянула ко мне, прежде чем покинуть офис. «Нужно доделать корреляцию. Ты иди. Хорошего вечера». Мария покачала головой. «Повышение иногда не стоит того, чтобы после загонять себя. Держись, Димка!» Кивнул ей, снова поворачиваясь к монитору. Но цифры уже не видел. Точнее, смотрел не на те. Меня интересовали часы. Рассуждал, как долго мне сидеть, прежде чем отправиться в кабинет к шефу. Или он сам снизойдет до меня. А может, на него навалится сверхурочное? Не понимал. Буду ли рад тому, что не удастся сегодня отчалить в его обществе, или, напротив, разочаруюсь. Ощущал себя пассажиром гигантских качелей, в которых не понимаешь, какая из точек принесет больший адреналин. Дэм. От того, что это было произнесено практически шепотом, да и на ухо, я схватился за сердце, крупно вздрагивая, резко развернулся на месте. Соболев наклонился надо мной, ехидно улыбаясь. «Все уже ушли по домам. Хватит работы. Пора расслабляться». «Сука, меня так инфаркт хватить может». «Зачем пугать так?» Евгений Романович выпрямился. «Разве пугаю?» Оторвал руку от сердца, а то выглядел по меньшей мере глупо. Вскочил с места, забирая со стола телефон. «Идем». Лучше односложно. И пропускать мимо ушей некоторые провокационные вопросы. По крайней мере, пока не пойму, как следует себя вести. В лифте Соболев нажал не на минус один, а просто один. «Мы не на парковку?» «Я вызвал такси. Если ты хотел выпить, составлю тебе компанию. А после принятия на грудь за руль садиться... Ну, сам понимаешь». Вот сейчас я почувствовал себя примесью Альфонса с девочкой, которую снимают. «Сколько с меня за такси?» «Брось, Дим». «Окей, тогда запишем на мой счет. Угощу выпивкой». Не собирался оставаться в долгу. Евгений промолчал. Как и молчал, когда мы ехали в такси. Либо не хотел говорить, пока водитель мог развесить уши, либо... Не знаю. Не обиделся же? Не, бред. Соболев должен понимать, что пусть он и начальник, и зарабатывает в разы больше, но мы сегодня отправились отдыхать, как равноправные коллеги. Друзья. Типа друзья. Вышли у одного из моих любимых баров, не сговариваясь, присаживаясь в самый дальний угол. Словно хотели отгородиться от остальных. Так что за мной была стена, а ближайший столик располагался на достаточном удалении, чтобы мы могли говорить, не опасаясь, что наш разговор достигнет чужих ушей. К тому же, ненавязчивая музыка, что лилась фоном из динамиков, разбавляла гомон ребят, что успели оставить за спиной рабочие будни. Удивительно, но даже в понедельник к 7 вечера половина столов была занята. «Популярное место, судя по всему», — тоже отметил многолюдность Соболев, заглядывая в меню. «Ты часто сюда ходишь?» «Не так, как мне бы хотелось», — хмыкнул, постучав пальцем по ценам. «Заведение довольно приличное, бьет по кошельку, но и качество соответствующее». «Ты хорошо разбираешься в злачных заведениях». И очередная ухмылка. Откинулся на спинку дивана. Я меню узнал практически наизусть и точно знал, что буду заказывать. Кстати, о них. В прошлый раз мы же пересеклись в Элькрафте. Он входит в пятерку моих любимых мест, но почему-то раньше я тебя там не видел. Я там был впервые. Интересное совпадение, учитывая, что я упомянул о нем в тот же день в лифте. Евгений приподнял темную бровь. «Намекаешь, что я поехал туда лишь из-за твоей наводки?» «Были такие мысли, но увидев, что ты встречался с девушкой, предположил, что это совпадение, ведь вы должны были договариваться о времени и месте заранее». Евгений поправил галстук. «Хм». «И все. Без комментариев. Ни опровержения моей теории, ни подтверждения. Мол, мучайся с вопросами, помогать не буду. А мне было интересно. Та блондинка, это твоя девушка?» «Думаешь, я настолько кобель? Встречаться с одной, но узнавать про интерес к другим?» «Это он намекает на наш прошлый разговор о Кате?» «Женя, кстати, ведь еще не в курсе, что я стал свидетелем его рандеву с торчащим в сторону Катенькиных гланд хером». «Не в курсе, однако не стесняется заострять внимание на возможном намеке. Бесстрашный? Или действительно бессовестный?» «Откуда мне знать?» – пожал плечами. «Как ты заметил, я многого о тебе не ведаю». «А хочешь узнать больше?» И такой пронзительный, пробирающий до самого позвоночника взгляд. «Черт, да!» «Возможно». Соболев едва заметно улыбнулся и потянулся к кнопке вызова официанта. Сделав заказ и отпив принесенное пиво, Евгений заметил. «А ведь действительно недурно». «Как я и говорил». «У тебя хороший вкус». «Тоже так считаю». «И на все он распространяется? Или на избранные области?» «А вот тут я решил перетянуть одеяло». «Это ты так пытаешься выведать, в моем ли вкусе?» Соболев не ожидал, что спрошу напрямик. Удивился. Бровь снова изящно изогнулась, а губы сложились в ироничную улыбку. «В твоем?» Он откинулся, словно позволяя мне лучше рассмотреть его. Как будто я не запомнил в мельчайших деталях оголенные участки его совершенного тела в субботу. Поднял бокал, медленно делая несколько глотков, пожал плечами. «Я не западаю на натуралов, это изначально проигрышная позиция». «Вот как!» — Женя потер подбородок. «А как же спонтанные чувства?» «Нет, я не спорю. Если взять чисто гипотетического парня, который приглянется мне внешне, я могу рассматривать его как возможного потенциального партнера. Но ведь так со всеми. Ты ведь тоже, увидев симпатичную девушку, представляешь, какова бы она была в постели. С тобой, разумеется». «Ты представлял нас с тобой в постели?» «А я только глоток сделал». Поперхнулся, закашлялся и с осуждением посмотрел на босса. Тот пока не спешил осушать собственный бокал. От греха подальше оставил свое темное. «Евгений Романович!» «Можешь звать меня просто Женей». «Евгений Романович!» С нажимом повторил. «Подобные вопросы?» «Вгоняют тебя в краску?» Он подался вперед, облокачиваясь предплечьями на стол. «Я думал, стесняться уже некуда, после того, что было». «А что было?» «Из того, что помнишь, мы спали в одной кровати, разве этого мало?» «Что за детский сад? Спать можно с друзьями где угодно после пьянок, и без них, в тех же походах. Взять вот двухместные палатки. Разве ты не знаешь, что они могут вмещать в себя и четверых, если у остальных не оказалось спасательной каюты на ночь?» Женя хмыкнул. Понял, что я ловко ухожу от темы, да и отвечать на его провокации не намерен. Потянулся к своему напитку. «Значит, любишь походы?» «Уважаю, как и рыбалку». «Давно увлекаешься?» «Чем именно? Туризмом или ловлей?» «На живца хотел сказать, но передумал». Словно сам собой проговорил Женя, отправляя в рот гренку, предварительно обмакнув ту в сырный соус. «Давай начнем с походов. Куда ходил? Большой компанией? Маршрут продумывали заранее?» Выдохнул, тоже методично начав уничтожать закуски, и принялся рассказывать о своем хобби. Да, походы по лесам и горам я любил. Зачастую отправлялся летом с друзьями, покидая столицу в сторону Кавказа. Там ходить, нагрузив себя тяжелым рюкзаком, в который помещалась, кажется, маленькая жизнь, было сродни эстетическому удовольствию. Свежий воздух, смена впечатлений, веселые байки у костра, да хорошая компания. Что может быть лучше? И да, рассказал про то, как один из моих студенческих знакомых забыл про палатку. Нас тогда в поход отправилось четверо. На мне и Кирилле значились спальные места. Вот только он в торопях оставил палатку, и нам в течение недели приходилось спать бок о бок друг с другом. Причем ребята знали, какой я ориентации, и много шутили на эту тему, потрунивая до этапа типа «давайте на камень-ножницы-бумага, кто будет задницей к Димке дрыхнуть». Я, конечно, тоже хихикал с ними, понимая, что они это не со зла, но спал все же у стеночки, чтобы мне же было меньше соблазна. «У тебя друзья с чувством юмора». Соболев в очередной раз забрал у официанта следующую кружку пива. «Не без этого. Я вообще считаю, что мужчина должен знать, что такое юмор, и умело использовать его в своей речи». «Значит, это работает в обе стороны?» «Думал, только девочки ведутся на подобное». «Узко мыслишь. Вообще». Потянул узел галстука вниз, ослабляя его. «Я не вижу существенной разницы, девушка или парень. Если человек хороший и с ним хочется продолжать общение, чувство юмора будет лишь дополнительным плюсом, этаким бонусом». «Ты не видишь разницы?» «Постой, я не так понял, ты би?» Покачал головой, прикрываясь собственной кружкой, на которой пена еще не успела осесть. Сделал глоток и тут же вынужден был облизать губы, чтобы на них не осталось белых следов. Будь напротив меня Рус, тут же посвистел да кивнул вниз, в сторону паха. Мол, давай язычком в другом месте поработай. Но то Руслан. Женя же только мазнул взглядом по моему рту и снова вернул зрение выше. «Не пойму, почему тебя так волнует, с кем я сплю?» Задал вопрос, да замер в ожидании ответа, ибо мне было очень любопытно услышать, что он скажет.